Глава шестая. Ярцев. Подготовка, блин. Шпага командора легко отбила вражеский клинок, неуловимо стремительным движением рванулась вперед и застыла острием напротив сердца. «Имею честь сообщить вам, сэр, что вы труп», — чуть дурашливо поведал командор и уже нормальным тоном добавил. «Надо быть внимательней, Валера». Ярцев лишь вздохнул в ответ. Справиться с Кабановым не мог даже опытный Дентре. Куда же тягаться новичку, которым оставался штурман? «Давай сначала». Командор чуть отступил и отсалютовал противнику шпагой. Валера покорно повторил его жест и принял фехтовальную стойку. По сторонам раздавался звон скрещивающихся клинков. Здесь, на отдаленной от города поляне, командор устроил центр по подготовке своей разношерстной команды. И не важно, что многие успели пройти огни и воды. Скидок не было никому, в этом командор был неумолим. «Нападайте, сударь!» — Кабанов сделал приглашающий жест. Валера осторожно взмахнул клинком. Командор, не поднимая оружия, сделал шаг назад. «Не годится. Так ты и муху не одолеешь. Чтобы сеять смерть, надо вложить в каждое движение больше жизни. Тебе-то, может, и все равно, а как я буду без штурмана плавать?» Шкибер улыбнулся, затем атаковал с неожиданной резвостью. «Так уже лучше», — прокомментировал командор, однако отбивался он легко, а затем резким взмахом выбил шпагу из рук шкибера. «Сколько раз говорить, оружие не ложка, его покрепче держать надо. Вообще, Валера, запомни раз и навсегда. Значимость мужчины напрямую зависит от его умения обращаться с оружием, будь то шпага, пистолет или голая ладонь». «Не всегда», — тихо произнес штурман. «В наши дни она зависела, ядрен батон, от толщины кошелька». «Наши дни? Дни вырождения», — отозвался Кабанов. В отличие от штурмана, говорил он бодро, двигался стремительно и имел вид человека, находящегося на своем месте. «Хорошее вырождение, блин». «Разве не так? Ты подумай сам. Почему нас так легко одолели местные варвары? У нас же и корабль был, и в числе мы им не намного уступали, да всего лишь потому, что люди покойного сэра Джейкоба Фрейна были агрессивнее и увереннее в себе. Атаковать плавучий дворец — на это же надо решиться. А они сходу на абордаж, словно только тем и занимались, что круизные лайнеры из 21 века грабили. Культуры тут не на грош, знаний не густо, однако мужики они крепкие. В отличие от нас, горемычных, в прошедших веках не терялись и на судьбу бы не жаловались». Вместо ответа Валера вновь улыбнулся. В его улыбке было что-то беспомощное, как у человека, который все понимает, но не имеет сил принять соответствующие меры. «Нападай!» «Не могу, не получается у меня ничего», — вздохнул Ярцев. «Раньше надо было этим заниматься». «Нет такого слова», — убежденно ответил командор. «Не боги горшки обжигают, а их заместители по горшечному делу. В данном случае мы с тобой». «Значит, плохой из меня горшечник», — вяло произнес Валера. «Ничего, научим», — не предвещающим ничего хорошего тоном произнес Кабанов и рявкнул: «Ширяев!» Тренирующиеся флибустеры дружно застыли, повернулись к своему предводителю. «Есть, командор!» — подскочил Григорий. Как его бывший командир, вид он имел бравый и переменной обстановки явно не тяготился. «Гонять нашего шкипера до седьмого пота, но чтобы через пять...» «Нет, через 4 дня от него был толк. Весь курс молодого бойца, фехтование, рукопашный бой, стрельба. В конце лично проверю». «Есть гонять шкипера!» — бодро отозвался Ширяев и повернулся к штурману. «Приступайте!» Командор бросил шпагу в ножны и не спеша пошел вдоль фехтующих пар. Под его цепким взглядом каждому хотелось показать себя с лучшей стороны, и движения людей заметно убыстрились, делаясь одновременно и опаснее. Впрочем, подступившие к Кабанову флибустеры были людьми опытными, привыкшими добывать клинком и пистолетом средства к пропитанию. Несколько хуже обстояли дела у бывших пассажиров круизного лайнера. Но им в какой-то степени помогала молодость, да и сам факт, что именно они уцелели в схватках, говорил не только об удачливости, но и о некоторых способностях в сугубо мужских делах. «Я в город!» — За старшего остается Сорокин. Через 2 часа обед, потом час отдыха и стрельба, объявил командор. Капитан имеет не только обязанности, но и определенные права. Нельзя сказать, что командор прохлаждался в часы досуга, скорее напротив. Его визиты в Порт-де-Пе имели сугубо деловой характер. Кабанов беседовал с другими капитанами, стремился получше узнать маршруты испанских и английских кораблей, их характерную тактику в боях, местность вокруг уральских городов или же добросовестно изучал французский язык под руководством Мишеля, что и другим своим современникам настоятельно советовал, привычным в последнее время приказным тоном. Мышцы пухли, ныли, болели. Каждая по отдельности и все вместе. Все-таки 30 с гаком не 18, да и до 18 лет подобная нагрузка была бы чрезмерной. В голове шумело и не было сил ни думать, ни возмущаться. Даже ужин был проглочен без малейшего желания, по обязанности и от сознания, что иначе завтра будет еще хуже. Хотя куда хуже-то? Ярцев присел на краю койки и застыл. Требовалось раздеться, но руки не слушались, безвольно лежали на постели, не желали подниматься и делать хоть что-нибудь. Стук в дверь вывел Валеру из сонного оцепенения. Пришлось напрячь силы, чтобы ответить, однако ждать так долго стучавший не стал. «Можно, Валера?» Флейшман был уже в комнате. Бывший бизнесмен и яхтсмен вид имел вполне соответствующий нынешнему времени. В камзоле, в ботфортах, при шляпе. Правда, новизной наряд не блистал, но не все же сразу. Зато на боку покоилась шпага. За пояс была заткнута пара пистолетов, и в глазах светилась уверенность человека, находящегося при деле. Из всех бывших некрасовцев лишь Флейшман и Лудицкий продолжали регулярно бриться. Лудицкий считал себя слишком цивилизованным, и Юра же после первой попытки отрастить бороду решил, что смахивает на раввина и не захотел афишировать свою национальность. «Устал?» Ярцев лишь бросил красноречивый взгляд в ответ. «Мол, нечего спрашивать, очевидно». «Как там? Тяжело в учении?» Флейшман понял банальность фразы и заканчивать ее не стал. «Терпи, казак, ядрен батон, атаманом будешь», — выдавил из себя Ярцев. Досталось ему по полной. Ширяев припомнил все былые приемчики обучения новобранцев и гонял штурмана так, словно тот был его личным врагом. «Сам ни рук, ни ног не чувствую», — признался Флейшман, извлекая откуда-то бутылку рома. Заняв единственное в убогом номере кресло, он сразу утратил большую часть самоуверенности и теперь выглядел не менее уставшим, чем штурман. Выпили, передернувшись от непривычного напитка, и какое-то время переводили дух. «Если бы я не чувствовал, блин», — вздохнул Ярцев. «Слушай, а может, ну его нафиг?» «Неплохо было бы, да только какой сейчас век на дворе. К тому же подумай сам. Возьмись мы возить грузы, и то беспорядочной драки не обойтись. Так уж лучше отнимать самим, чем быть в положении жертвы», — серьезно ответил Юрий. «Ага, блин, один Лудицкий не удел. Депутат хренов». На самом деле штурман выразился намного крепче. «Не с той стороны смотришь. Не потому не удел, что крутой, а потому, что ни на что не годный», — улыбнулся Флейшман. «Нам-то что? Пару рейсов сделаем, капитал сколотим, и дальше сможем жить припеваючи, а он так и будет слугой, да и то из милости командора». Последняя фраза в точности обозначала перемену в судьбе бывшего депутата. Командор практически не спрашивал мнения своих современников о перемене в их судьбе. Раз все в одной упряжке, так и тянуть должны вместе. По правде сказать, люди не возражали. Уцелели те, кто был крепок духом, вне зависимости от прежней профессии. Те, кто при любом самом неблагоприятном раскладе был готов бороться до конца. И лишь Лудицкий резко выделялся из общего ряда. Настолько, что Кабанов даже не пытался поставить его в общий строй. Вместо этого бывшему депутату было предложено на выбор или небольшая сумма денег и полная свобода, или должность берегового слуги командора. И хоть роль слуги собственного подчиненного содержала определенное издевательство, Лудицкий предпочел ее. «Блин, я не о том», — по некоторым возмущениям отозвался Валера. «Понимаю, никуда нам не деться, но не лежит у меня душа, короче, не знаю. Он потянулся за лежащей на столе трубкой и принялся ее старательно набивать. Пальцы подрагивали, но не от волнения, а от усталости. А вот в глазах сквозь ту же усталость пробилось что-то жалкое, как у собаки. Флейшман терпеливо ждал. Он чувствовал, что штурман хочет высказаться, но не торопил, не желая влезать в чужую душу без спроса. «Понимаешь, Юра, по-моему, это все равно...» Ярцев наконец-то справился с трубкой и почти скрылся в клубах дыма. «Что все равно?» — Фришман разлил вновь. «Нет, давай прежде выпьем». «Ну и гадость», — констатировал Валера. «А все равно это все равно. Ведь как ни крути, блин, мы давно покойники. Для родных, для близких, для всего нашего времени. Этот век давно прошел, Юра. Понимаешь, прошел, нет его больше. Значит, и нас нет». Просто одни погибли сразу, а мы с тобой остались ни живыми, ни мертвыми. Призраки минувшего. Тьфу, грядущего. Интересная мысль, проговорил Флейшман, закуривая, вдруг спросил. Слушай, а призраки – существа нематериальные? Наверное, Ярцев едва пожал плечами. Сил на более энергичное движение у него не оставалось. Тогда какого черта у меня руки-ноги болят? «Да ну тебя!» – несмотря на свою меланхолию, Ярцев не смог сдержать улыбку. «Это не меня, это твои рассуждения никуда не годятся», – поправил его Юра. «Не 17 век давно прошел, а 21 еще не наступил, и наступит не скоро, через 300 с лишним лет. А мы с тобой живее всех живых, чему порука и усталость, и это пойло, которое тут пьют вместо коньяка. Просто декорации чуть-чуть поменялись». «Водная, как сказал бы командор. Ну и что с того? Живут тут люди, значит, и мы сможем жить». «Жили мы там, а здесь...» — Ярцев замолк, пытаясь подобрать соответствующее слово. «Ерунда», — отмахнулся Флейшман. «Там ты был штурманом, здесь тоже. Так что же изменилось? Возьми Ширяева, у него свое дело было, а он аж светится от счастья». «Дело ерунда. Семья ядрен батон с ним, так чего ему не радоваться? У тебя тоже есть Ленка, про командора я не говорю», — вздохнул Валера. «Не в Ленке счастье. Ты лучше смотри с другого бока. Ширяева супруга частенько допекает своими придирками. Командор? Ты думаешь, ему легко с двумя, когда мы все дружненько висим у него на шее? И вообще, с чего ты решил, будто счастье в бабах?» «В бабках, что ли?» «Возможно». Флейшман слегка развел руками. «Во всяком случае, с бабками баб найти проще, чем с бабой бабки. Да и вообще, что за разговор, Валера? У нас целая куча женщин вполне нормального вида при острой нехватке мужиков. Если тебе так надо, выбирай любую и радуйся. Учитывая обстановку, ни одна не откажет. Но учти, счастье надо завоевывать. Что у нас, что у нас, что здесь. А для этого и попотеть приходится». Валера долго молчал в ответ, а затем изрек. «Мне не нужна любая». Столько безнадежности звучало в его голосе, что Флейшман наполнил стаканы, заставил штурмана выпить, а затем без привычного ерничания сказал. «Был у меня друг Пашка. Не скажу, что шибко умный, но зато надежный. Иногда выручал меня в весьма трудные минуты. А погиб глупо, еще на острове. Но ведь я его не верну, как не верну остальных знакомых и незнакомых. Жить в любом случае надо, потому что все они живы, пока живы мы. В нашей памяти. А не станет нас, и они тоже уйдут окончательно, будто их никогда не было. Ни там, ни тут». «Не помешал?» Командор прежде заглянул в комнату и лишь затем постучал. «Заходи, Сережа», — вместо хозяина ответил Флейшман. «А накурили!» Кабанов демонстративно помахал рукой перед лицом, посмотрел по сторонам, сел на кровать рядом с Ярцевым, а затем полез в карман за трубкой. «Логично», — не удержался от комментария Флейшман. «Вполне», — кивнул командор и покосился на бутылку. Юра молча пошарил в шкафу и извлек третий стакан. «Вообще-то не советую. С утра у вас опять тренировки. Люди вы взрослые, приказывать на берегу не могу, но не советую». Честно предупредил командор и добавил. «Вы что, Ширяева не знаете? Это же зверь!» «А ты нас куда-нибудь пошли до обеда. Например, отдохнуть», — улыбнулся Юрий. «Послать?» Послать я вас могу. И до обеда, и после. В любое время суток, только не знаю, как вы туда доберетесь. Если же серьезно, орлы мои, или вернее альбатросы, с завтрашнего дня вам еще надлежит обдумать все, что связано со специальностью. Мне надо, чтобы бригантина маневрировала, как, скажем, велосипед. Куда хочу, туда поверну. Идея понятна? Само собой, тренировки тоже никто не отменял. Никаких достижений от вас не требуется. На жизнь свою вы защитить должны. Оба компаньона переглянулись. Мысль о дополнительной нагрузке пришлась не по нраву, хотя и Флейшман, и Ярцев признавали, командор требует только необходимое. «Ну вот и чудненько», — подытожил обмен взглядов кабанов. «Теперь можно выпить. За нее, за удачу». «Одного не могу взять в толк», — признался Флейшман. «За что тебя солдаты любили? Ты же их гонял, как я не знаю кого». «А кто сказал, что меня любили?» «Григорий». «Это, наверное, когда я отбой командовал», — с невозмутимым видом предположил кабанов. «А бывало и такое?» — тон ему осведомился Юрий. «Мало ли чего бывало за столько-то лет. Или могло быть, теоретически. На практике не припоминается». «Да», — протянул Флейшман и сменил тему. «И все-таки, как хотите, господа, но я, похоже, за то, чтобы скорее добраться до Европы. Здешний ром — ужасная гадость». «На другое мы пока не заработали», — вздохнул командор. «Там тоже бесплатно ничего не нальют». «Тогда еще одна идея. Помните золотую лихорадку? В принципе, до Калифорнии не так-то далеко. Сколько помню, там такие состояния делались. И риска меньше», — вдруг загорелся Флейшман. «Если не считать похода вокруг мыса Горн. Во-первых, и местных индейцев, во-вторых. Ну и отсутствие карт, в-третьих. Калифорния большая, хотя в перспективе можно подумать и о таком варианте, когда хоть какой-то капитал будет. А если ты вспомнишь точнее?» «Точнее?» — Флейшман задумался. «Если не ошибаюсь, где-то не очень далеко от форта Росс». «И где будет этот форт?» — уточнил Кабанов, хотя ответ он заранее знал. «Вот этого я точно не скажу. Неподалеку от Сан-Франциско». «А оно, Валера, что скажешь?» «Блин, что я могу сказать без карт? Я в тех краях не был. Да его, по-моему, еще и нет». «Эх вы, двоечники!» «Значит так. Поход в Калифорнию отменяется до тех пор, пока не вспомните, где она находится. Пока же поищем испанцев, голландцев, а лучше всего англичан. В крайнем случае заглянем на Барбадос». «Почему на Барбадос, блин?» – не понял Валера. Странное дело, ему вдруг стало легче и жизнь перестала казаться абсолютно мрачной. Ширяев просит. Говорит, хочет посмотреть, откуда капитан Блад выполз. На Ямайке мы уже были, да неинтересно там сейчас. А Барбадос? Какая разница, с чего начинать, вроде бы в шутку, сказал командор. Но глаза его сверкнули так, словно он в самом деле решил пройти через весь архипелаг, а затем и все американское побережье.